Здравствуйте, мальчики и девочки. И всем остальным привет. Мамам и папам, тетям и дядям, бабушкам и дедушкам, одним словом, всем. Эй, тетушка Кэрол, по-моему, сегодня твоя очередь рассказывать нам историю. Да, и состоит она из двух частей, дядюшка Дэн, из двух глав. О чем же первая часть? В моей сегодняшней истории рассказывается о том, как влияет на человека величайшая сила в мире. И я назову ее «Новая жизнь». Действие нашей истории относится к началу XIX века. Супруги Мюллера с двумя сыновьями, Максом и Георгом, жили в комфортабельном доме в деревне Хаймерслебен в Пруссии. Господин Мюллер работал сборщиком налогов, и ему надо было всегда вести точный учет всех денег, которые он собирал. В последнее время он стал замечать, что из ящика его письменного стола, в котором он складывал деньги, начали исчезать небольшие суммы, и он решил во что бы то ни стало найти виновного. И вот однажды вечером он положил деньги на обычное место и на несколько минут вышел из дома. Когда он вернулся, он подошел к столу и пересчитал деньги, которые он туда только что положил. Угу. Я так и думал. Снова не хватает. На этот раз 5 крон. Георг? Да, папа. Пойди-ка сюда на минуточку. Что, папа? Я хочу, чтобы ты вернул мне деньги, которые ты взял из моего стола несколько минут назад. Ну, папа, я не брал никаких денег. А это мы сейчас посмотрим. Папаша Мюллер методично обыскал все карманы сына и ничего не нашел. Сними-ка ботинки. Ну зачем? Ты думаешь, что я хочу все проверить, чтобы не осталось никаких подозрений. Снимай-ка ботинки. Хорошо, папа. Давай-ка сюда. Ага. Я так и думал. Георга снова и снова наказывали за кражи. Каждый раз он принимал решение начать новую жизнь, и каждый раз он снова брался за старое. Отец просто не знал, что с ним делать, и решил послать его в школу в Хальберштадт в надежде, что дисциплина в школе-интернате поможет слабохарактерному сыну исправиться. Но вместо того, чтобы прилежно учиться, Георг Мюллер не только не избавился от старых дурных наклонностей, но и приобрел новые. Эй, Георг, ты что, уроки делать не собираешься? Не-а. Тоска берет от этих уроков. У меня книжка интересная. Послушай, Георг, вечером проберись потихоньку ко мне в комнату. Еще пара ребят придет. Мы будем играть. Ладно. Все равно мне зубрить неохота. Надо только так все сделать, чтобы директор не заметил. Слушайте, ребята, мы подождем, пока директор заснет, потом потихоньку выйдем и встретимся в деревне возле трактира. Что скажете? Отлично. Так мы и сделаем. Прекрасная идея. А как же мы проберемся обратно? Точно так же проберемся потихоньку. А еще лучше просто останемся в трактире до утра. Там можно и выпить хорошенько, а потом вернуться в спальню, пока все будут в церкви. Ну ладно, пошли. Когда Георгу исполнилось 16 лет, он получил от отца разрешение оставить школу и вернуться домой. Но он пробыл дома ровно столько, сколько ему понадобилось, чтобы сколотить кругленькую сумму, конечно же, нечестным путем. Потом он сбежал в деревню Брюнсвейк и очень скоро промотал все деньги. Платить ему было нечем, и он переходил из деревни в деревню, из одного отеля в другой, чтобы не попасться на глаза полицейским. В конце концов, его поймали и отдали под суд. Мировой судья 3 часа допрашивал Георга и хозяев гостиниц, а потом вынес свой приговор. Вы бродяга и вор, Георг Мюллер. Вы пойдете в тюрьму и останетесь там до тех пор, пока все ваши долги не будут оплачены полностью. Георг просидел в холодной и сырой тюремной камере 25 дней. Потом отец оплатил его долги и прислал денег на дорогу домой. Встаньте, Мюллер. Вас отпускают домой под опеку отца. Чем ближе Георг подъезжал к дому, тем сильнее охватывал его страх. Он понимал, что у отца были все основания для раздражения. И все же он не ожидал беспощадной порки, которую отец ему устроил по приезде домой. Потом они обсудили планы на будущее. Что мне делать дальше, папа? Что ты думаешь? Думаю, что пошлю тебя в классическую гимназию в Галле. Насколько мне известно, дисциплина там очень строгая. Это как раз то, что тебе нужно. Пожалуйста, папа. Не посылай меня в Галле. Тебе нужна дисциплина. Я получил хороший урок. Только дай мне шанс, я докажу, что я могу не нарываться на неприятности. И что ты предлагаешь? Хотя это все равно не имеет никакого значения. Позволь мне поехать в Нордхаузен. Я слышал, что там хорошая школа богословия. А что ты собираешься делать в школе богословия? Учиться, конечно. Подумай только, какой для тебя будет почет, если в нашей семье будет священник? Да, ты так думаешь? Ну, не знаю. Если бы у меня была уверенность, что ты будешь себя вести хорошо... Я же сказал тебе, что я получил хороший урок. Пожалуйста, ну позволь мне поехать в Нордхаузен. Ну, хорошо. Я дам тебе денег на дорогу, но не жди... что я снова буду выкупать тебя из тюрьмы. Георг Мюллер проучился в Нордхаузене 2,5 года. И хотя он был прилежным учеником и добился уважения учителей, он не думал о Боге. Среди 300 книг, которые он собрал, не было ни одной Библии. И даже когда ему предоставили разрешение читать проповеди, сам он никогда не молился. Как-то однажды его друг Бетта высказал интересную идею. Пойдешь вечером со мной? Куда? А каждое воскресенье я хожу по вечерам к одному приятелю. Он христианин, у него в доме проводится религиозное собрание. Мне там очень интересно, и я думаю, что тебе тоже должно понравиться. Религиозное собрание дома? Ничего подобного не слышал. И потом... Ведь читать проповеди вне церкви запрещено законом. Никто там и не читает проповеди. Мы поем гимны и молимся, а потом читаем. Читаете? Ну да. Закон не запрещает читать. И вот священник записывает то, что он хочет сказать, а потом нам читает. И мы много читаем вслух из Библии. Так пойдешь со мной сегодня? Ну, ладно, пойду. Неделю за неделей Георг посещал эти собрания. На них он приучился читать Библию и молиться. Он и сам не понял, когда это случилось, но вдруг однажды к своей радости он обнаружил, что греховные помыслы его прежней жизни больше его не влекут. Сила Господня изменила всю его жизнь. Он решил стать миссионером и нести другим слово о чудесной любви Иисуса. Он поехал в Галле и поступил в университет. Однажды вечером, когда он остался совсем без денег, он стал молиться. Он говорил Господу, что хочет продолжать учебу, и что если будет на то Божья воля, то так или иначе должны найтись и деньги. На следующее утро один из его преподавателей, доктор Толук, позвал Георга к себе в кабинет. Вы, наверное, думаете, зачем я вас позвал? Да, доктор. Угу. Надеюсь, что я не нарушил никаких университетских правил по поведению. Нет, нет. Я хотел узнать, есть ли у вас средства к существованию? Да, в общем, нет. Но я об этом молился. И теперь уверен, что Господь укажет мне, как заработать денег на учебу. Понятно. Тогда это должно вас заинтересовать. В университет приехали учиться трое американцев, и им нужна помощь в изучении немецкого. Они готовы хорошо платить. Вот я и подумал о вас с вашим знанием английского. Доктор Талук, я весьма польщен вашей уверенностью в том, что я смогу помочь этим господам. Я буду рад сделать все, что смогу. Вот отлично. Это должно решить ваши финансовые проблемы на весь год. Георг вышел из кабинета профессора с чувством глубокой благодарности на душе. Первый раз в жизни он попросил у Господа что-то конкретное и получил четкий ответ. Через некоторое время доктор Толук снова пригласил его к себе в кабинет. Вы делаете успехи в учебе, Георг. Какие у вас планы после окончания курса? Я собираюсь стать миссионером. А вы уверены, что хотите поменять удобство здешней жизни на тяготы жизни миссионера? Да, доктор. Я хочу рассказывать другим о любви Иисуса. А вы уже писали в какой-нибудь миссионерский совет? Нет, доктор, еще нет. Тогда позвольте дать вам один совет. Если вы действительно хотите стать миссионером, напишите в Англию, в Лондонское миссионерское общество. У них сейчас самая большая и самая обширная миссионерская программа. И вы думаете, что они действительно могли бы меня взять? А вы попытайтесь. Не попробуете, не узнаете. Я сейчас же им напишу. Спасибо вам большое за идею. Георг написал в Лондонскую миссионерскую школу и через несколько недель получил ответ с просьбой приехать в Лондон на беседу. Он стал готовиться к поездке и отправился в полицию за паспортом. Что вам нужно? Я, господин офицер, пришел узнать насчет паспорта. Куда вы собрались ехать? О, сначала в Англию, а потом, может быть, в какую-нибудь другую страну. А в армии вы отслужили? Нет. Тогда я не могу выдать вам паспорт. Но почему? А потому что ни одному немцу не позволено уезжать из страны, пока он не прослужит 3 года в армии. Понимая, что люди ему не помогут решить эту проблему, Георг обратился к высшей силе. Он молился об этом. А затем, убежденный в том, что вся его дальнейшая судьба в руках Божьих, он пошел в армейские казармы на медосмотр. Когда врач закончил осмотр, он вручил Георгу медицинское заключение, которое надо было передать генералу-майору. К его удивлению... Что все это значит? Что, господин генерал? А вот это, здесь говорится, непригоден к военной службе по состоянию здоровья. На вид вы выглядите вполне здоровым. Я не знаю, но если там так написано... Интересно. Ведь это вы хотели освободиться от военной службы. Утверждали, что хотите стать миссионером или еще что-то. Так вот, теперь послушайте, что я вам скажу. Этот трюк у вас не пройдет. Мне все ясно. Вы подкупили этого врача. Я пошлю вас к другому врачу, которого сам назначу. Негоден. По состоянию здоровья. К удивлению генерала, второй врач тоже признал Георга негодным к военной службе по состоянию здоровья. Теперь Мюллер мог получить паспорт. Снова в молитве он обратился с конкретной просьбой и снова получил на нее ответ. Когда он приехал в Лондон, он сразу пошел в миссионерское общество, где его провели в кабинет секретаря. А, господин Мюллер, садитесь, пожалуйста. Давайте обсудим ваше желание стать миссионером. Вы ведь очень твердо это решили. Да. Нам, безусловно, всегда нужны миссионеры, которые были бы готовы поехать в другие страны. Но есть одна очень серьезная проблема. Какая? Деньги. Как раз сейчас у нас не хватает средств. Мы бы очень хотели вас отправить, но денег маловато. Но у нас очень много работы здесь, в Лондоне. Я убедительно прошу вас начать свою работу миссионера здесь. Это не совсем то, к чему я стремился. Но если другого выхода нет... Пока это единственное, что я могу вам предложить, если вы хотите у нас работать. За работу здесь мы будем платить вам небольшое жалование. Как только мы соберем достаточно денег, мы пошлем вас в одну из зарубежных миссий, если вы еще не передумаете. Итак, Мюллер начал усердно работать среди лондонских жителей, которые чаще всего не пускали его на порог. В конце концов, ему все же удалось собрать группу почти в 50 человек, которым он читал Библию и рассказывал о Боге. Как-то в воскресенье один его знакомый, мистер Гроувс, сказал, что собирается ехать миссионером в Персию. От какого миссионерского общества вы едете? О, меня никто не финансирует. Я еду сам по себе. Но я думал, что вы женаты. Да, да, это так. У меня жена и трое детей. И вы оставите их здесь, пока вы будете в Персии выполнять труд Божий? Нет, что вы. Они поедут со мной. Я не могу их оставлять. На что же вы будете жить? Ведь от вас зависит вся семья. Моя семья зависит от Бога. Мы полностью доверяемся Господу. Он позаботится о наших повседневных нуждах. Он обещал никогда не оставлять детей своих. Если мы делаем Его работу, то Он позаботится обо мне и моих близких. Георг Миллер поразился такой вере, но когда он пришел домой, он решил, что в будущем и он будет слушать только голос Бога и полностью ему довериться. Он ушел из миссионерского общества и начал работать самостоятельно. Скоро он переехал в Тидженмут, где, как он слышал, группа христиан осталась без священника. Через несколько недель он заметил среди своих прихожан симпатичную молодую женщину. Он узнал, что ее зовут Мэри. 7 октября 1830 года, когда Георгу исполнилось 25 лет, они поженились. Вскоре после женитьбы Георг сделал объявление, которая очень удивила его прихожан. Я хочу откровенно поговорить с вами о моем жаловании. Когда я приехал сюда 9 месяцев назад, вы пообещали мне платить 275 в месяц. Что вы и делали все это время? Я знаю, что это немного, пастор. Но мы как раз собирались повысить ваше жалование. Ведь теперь у нас стало больше прихожан. Но я хотел просить об обратном. Я решил, что я должен попросить вас не платить мне никакого твердого жалования. Как? Вообще никакого жалования? Да, никакого. Видите ли, эти деньги собирают у прихожан за места в церкви. Мне кажется, что это не согласуется с планами Божьими, ибо часто богатый брат получает лучшее место, чем бедняк. Но, господин Мюллер, как же вы будете жить без жалования? Я вполне готов принимать дары от прихожан, но только тогда, когда Господь повелит это вашему сердцу. Я хочу попросить прихожан не приносить мне эти дары. Я понимаю, что некоторые могут постесняться, что жертвуют мало. Я поставлю в ризнице специальный ящик, и они смогут класть в него свои пожертвования. В ту зиму всем пришлось нелегко, и пожертвования становились все меньше и меньше. Однажды утром, когда у Мюллеров совсем не осталось денег, они покорно напомнили Господу о своей нужде. Через несколько часов в дверь к ним постучала одна прихожанка. А, миссис Робинсон, доброе утро. Доброе утро. Заходите, пожалуйста. Надеюсь, ничего не случилось? Не знаю. Послушайте, пастор, вам нужны деньги? Знаете, этот ваш план... Я сказал прихожанам, что после того, как я отказался от жалования, я буду рассказывать о своих нуждах только Господу. Я знаю, пастор, но ведь я тоже молю Господа указать мне правильный путь. И вот недели две назад я спросила Господа, что я могла бы для Него сделать, и получила повеление дать вам денег. Потом... В прошлую субботу я снова вспомнила об этом повелении. Но вчера вечером я почувствовала его с такой силой, что утром просто не могла не прийти к вам. Вот, немного денег. Надеюсь, моего дара вам хватит на повседневные расходы. О, благодарю. Да хранит вас Господь. В ту зиму много раз так случалось, что Мюллерам нечего было есть, и кошелек был пуст. И вот снова и снова деньги появлялись у них в тот самый день, когда они были нужны им больше всего. Господь укреплял, испытывал и учил их тому, что тот, кто позаботится о нуждах пророка Илии, жив и будет заботиться обо всех детях своих, которые в него верят. В следующий раз я расскажу вам конец моей истории об истинно верующем человеке Георге Мюллере. Я знаю, что вера является предметом многих наших передач, но сила веры Георга Мюллера производит на меня огромное впечатление. Я бы сказала, что немногие люди, будь то мужчина или женщина, в такой мере полагались на веру в Бога, в какой мере полагался на нее Мюллер. Его пример – настоящее вдохновение для всех нас. Георг Мюллер – человек истинно верующий. Вы сможете услышать продолжение этой замечательной истории в нашей следующей передаче. Надеемся, что у вас будет возможность ее послушать. До скорой встречи!